И пока курочки кудахтали по своим углам, Леночка решила действовать. Она внимательно следила за Володей из окна своей общаги, когда ребята выходили на утреннюю тренировку. Преследовала Демидова в столовой, всегда садилась позади него. Ходила рядом, когда Володя просто прогуливался по территории университета. В общем, всем своим видом хотела привлечь внимание объекта воздыхания. Но Демидов как будто не хотел замечать бедную девушку. Нет, он, конечно, пару раз улыбнулся ей. Так мило-мило, что сердце юной барышни готово было улететь. Да, только этого мало. Возможно, Владимир, в силу возраста, пока просто не знал, что с девочками надобно встречаться. Или же просто пока не определился. Не мог же он реально любить раперистку с идеальными характеристиками, богатой семьей и очень красивой внешностью. Да, нет, бред какой-то. В общем, Леночка решила создать клуб для слежки, чтобы выяснить, кто же на самом деле нравился Володе. Всем своим секретным агентам старшая дочь дома Злотниковых пообещала, что совсем скоро создаст любовное зелье. Конечно же, безукоризненная репутация Леночки заставила всех поверить в сей странный продукт. Да, что там, сама Злотникова была уверена на все 100%, что зелье будет работать. Любовь – это по сути, что, химическая реакция. Поэтому Леночка знала, что все обязательно получится. Саму сыворотку решили делать в виде газа, ибо со всеми другими видами придется серьезно заморачиваться. А так, швырнул газовую гранату, и парень твой, ну может быть, ты хотя бы мне покажешь, поинтересовалась Танюша. Погоди, она пока лишь усиливает чувство к тому, в кого ты уже влюблен, фыркнула Леночка и оттолкнула подальше свою подружку. А если я люблю, ну скажем, Демидова, это, мое, рыкнула Злотникова, найди себе другого красавчика, их в универе очень много. Ладно, тяжко вздохнув, ответила Танюша, все ради тебя, ой вот только не ной. Ладно, Леночка зачерпнула немного ярко-розовой жидкости и залила в маленький стеклянный пузырек, возьмем на пробу, поэкспериментируем на крысах. А, крысы разве любят, все позвоночные любят, ничего себе, я даже не знала, удивилась Танюша. Тебе простительно. Злотникова поднесла пузырек к носу и понюхала. Приятный сладкий аромат тут же растекся по всему телу, а в голове замелькали образы Демидова, Рейна Гослинга и Тома Харди. Леночка, хватит тебе нюхать, вмешалась подруга. Сколько хочу, столько и нюхаю, огрызнулась Злотника. Уф-эф-эф, забористая хрень. Даже боюсь представить, что будет, если ее разбить об пол и вдохнуть полностью. Дверь со скрипом отворилась. И в заброшенный туалет заглянула госпожа Долгорукова. «О, девочки!» Обрадованно улыбнулась она. «А, чего это вы тут делаете?» «Простите». Леночка тут же вскочила и попыталась прикрыть собой установку для варки зелий. «Эксперименты для контрольных тестов». «Вот, эксперименты, значит?» Анастасия подошла ближе. «И, что же это такое в пузырьке?» «Надеюсь, вы воспитанные барышни и не варите наркотики под видом учебной практики?» «Нет, что вы?» Леночка тут же спрятала пузырек за спину. «Не переживайте, можно посмотреть?» Долгорукова улыбнулась еще шире и подошла вплотную к Злотниковой. «Я одним глазком». «Нет», засопротивлялась Леночка. «Ну, нельзя же отказывать однокурснице?» «Да, Леночка, не надо прятать. Давай сюда». «Нет же, зелье еще не готово». «А, ну давай сюда. Если вы варите мифедрон, то я вас». Настя случайно выбила пузырек из руки Леночки. Раздался хруст разбитого стекла, и обеих девчонок накрыло розовое облако. Злотникова закашлялась и успела выпрыгнуть из зоны поражения, а вот Анастасия почему-то не торопилась выходить. «Кхе-кхе, фу, госпожа Долгорукова, вы в порядке?» – обеспокоенно спросила Леночка, разгоняя облака пара в разные стороны. «Конца», – трясущимися губами прошептала Настя. Ее зрачки расширились, а голос дрожал. «Ой, простите, все хорошо, просто, госпожа Долгорукова, конца, конца, конца, конца». Резко развернувшись, Анастасия пулей подлетела к выходу. «Я не могу, конца». С этими словами госпожа Долгорукова скрылась во мраке коридора. «У нее есть мальчик», — удивилась Танюша. «Боюсь, что это ненадолго», — обреченно вздохнула Леночка. «Почему?» «Потому что она его сейчас, того самого, до полусмерти, боже, и не говори, срочно за Долгоруковой, не позволим лучшей леди этого университета запятнать свою честь». Глава 6. «А дождь на окнах рисует», — напевала Устинья, напоминая о твоих поцелуях. «Все дело в том, что дождь ничем не рискует, а, я боюсь, что потерял». Мурмя, пока вкусниш общался с симпотным, но крайне странным блондином, Богиня-кошка прогуливалась по парку, наслаждаясь на удивление солнечным деньком. Октябрь, как правило, просто обожал заливать противной моросью, а небо постоянно было затянуто серыми облаками, неприятными, давящими. Но сейчас теплые лучи согревали довольное лицо главной кошки дома Демидовых. Нет, даже не кошки, самой главной богини дома Демидовых. Так будет, куда правильнее. И на заводах она работает, и молодому хозяину прислуживает. Чем не авторитет? Он тебя обманет, прошептал женский голосок из кустов. Предаст. Он совсем не тот, за кого себя выдает. Эти слова болью отозвались в сердце Устиньи. Она остановилась и вновь стала совсем грустной. Вроде, все было хорошо, но богиню смущал некий момент. Проблема в том, что один кошмарный сон не давал ей покоя вот уже вторую неделю. Там было нападение на какой-то город, очень масштабное, пахло смертью и безысходностью. И на холм, типа предводитель всего этого кошмара, каждый раз выходил темный силуэт. Статный парень в военном мундире и белоснежных лосинах, прямо, как в старые добрые времена. Тут даже не видя лица можно было с легкостью понять, что это, вкусниш, ватициниум, или же просто навязчивый сон, который появился из-за страха потерять дорогого хозяина. А, ведь вкусниш так красиво говорил о своей любви к миру, что Устинья готова была верить до самого конца. Она бы продолжала верить, даже если бы ей тут же принесли кучу чеков и документов, где сообщалось о том, что вкусниш закупил тяжелую боевую технику для огромной армии. Хотя, все к этому и шло. Уся закрывала глаза на стройку военной базы на окраине Москвы. Уся закрывала глаза на то, что странный блондинчик со своей армией наемников сегодня внезапно виляют хвостиками возле вкусниша. Уся закрывала глаза даже на то, что Ангелина и Мирослава внезапно оказались профессиональными маньяками-убийцами, для которых начинить человека свинцом вообще ничего не стоит. Уся даже отмахнулась от того, что вкусниш, как будто случайно собирал вокруг себя армию из сильнейших богов. Нет, а, чего сейчас говорить, эта Устинья привела Рудольфину. Эта Устинья поклялась в верности своему любимому вкуснишу и делала все, что он попросит. Эта Устинья убивала людей огненным смерчем при одном лишь слове хозяина. Пахнула лицемерием. Но, может быть, этот сонный силуэт вовсе не имеют никакого отношения к ватициниуму, способности у духов видеть будущее. Может быть, Уся просто накручивала себя, как и всегда. Вкусниш точно не начнет войну, не пойдет против Михаила Алексеевича. Они же друзья, даже его дочка без ума от Володьки. А это значит, да, по сути, ничего это не значит. Вкусниш может взять княжну в плен, может раздавить Михаила Алексеевича, может, как вирус, залезть в дом Романовых и вертеть всем миром, как ему заблагорассудится. Отвернется ли Уся от вкусниша в таком случае? Конечно, отвернется, а потом развернется обратно и упадет Володе в ноги, лишь бы принял назад. Слишком уж хорошо было рядом с ним. Он использует тебя, Саманта, вертит тобой, как хочет, продолжил голосок из кустов. Чего? Уся нахмурилась и заглянула в сухую листву. Там две белки смотрели на портативном телевизоре знаменитый сериал «Блуд в мегаполисе». У нас перерыв. Тут же оправдалась одна из белок. «Не-не, я не против. Просто интересно стало», — ответила кошка. «Так присоединяйся. Я не люблю Сару Джессику Паркер. Печально». Белки тут же отвернулись и продолжили просмотр. «Моника, ты не понимаешь. Мистер Вандерберг такой славный. Он никого не обманывает», — произнесла гламурная блондинка с экрана телевизора. «Это твой выбор, Саманта. Или же иллюзия этого самого выбора. Мистер Вандерберг точно разводит тебя на секс без обязательств. Или, что еще хуже, на твою бесплатную консультацию. Ао, Моника, да, как ты можешь так говорить? Судьба всегда дает очень сложный выбор. Или же выбора нет совсем». Уся согласилась служить вкуснишу без тени сомнений. Возможно, повлияла мама, да, от нее определенно шел позыв, мол, дорогая, такой хозяин на дороге не валяется, надо брать. И Уся взяла, но не потому, что мама так хотела, а потому что вкусниш был особенным. Он всегда защищал свое окружение, ему было совершенно плевать на мир, или на то, что про него скажут. Вкусниш выступал горой за своих людей и духов. Он дал всем сотрудникам парка потрясающие условия. Он холил и лелеял своих башков. Он заботился о Толике и Алисе. Он был учтив со своими друзьями из университета, потому что они для него тоже особенные. И если бы перед вкуснишем встал выбор, все, или его близкие, то он бы не раздумывая выбрал близких. Эгоистично, по-злодейски, но с другой стороны, Разве это не показывает его, как идеального лидера и хозяина? Устинья повидала много людей за свою жизнь, но настолько заботливого и понимающего, встретила впервые. Однако, кроме судьбы и выбора, Устинья хотела узнать другое. Почему вкуснейше окружали столь мощные духи? Неужели во всем виноват столь сильный и необычный аромат? Они же реально слетались на Володю, как пчелы на мед. Возмутительно. Вот, к примеру, загадочная хихаль, что живет в голове вкуснейше. Она так просто может повлиять на все сообщество духов. Буквально парой слов изменить настроение вся и всех. Стоило хихаль один раз сказать, что вкуснейше, хороший и милый мальчик, как все агрессивно настроенные духи тут же переобулись. Волчица, одна из сильнейших древних, ну, с ней все еще, куда ни шло, почувствовала силу, якобы такую же, как у громовержца, и все, посыпалась баба. Многие девочки западают на парней, которые похожи на их отцов. Анубис, самый старый из всех живущих, да еще и хозяин крупной корпорации, хотя его тоже можно понять, настолько наскучила жизнь среди людей, что вкуснейше просто стал для него глотком свежего воздуха. Ничего странного или удивительного. Чем старше дух, тем больше ему хочется чего-то необычного. Ну и Рудольф. Она не считается, ибо с ней пришлось провести беседу. Не очень долгую, но все же. Лиса была на тот момент в глубочайшей депрессии. Ее буквально оторвали от ребенка, которого она растила почти два десятка лет. Мало, скажут опытные духи. Но для Рудольф это было очень важно. Ее выкинули из семьи. И из-за чего? Из-за глупой ревности. А Верталима. Зауныч пришел из-за слухов в Сапспатиуме. Тяпа и Растяпа едва не были съедены Линой. Вкуснейше героически их спас, а те отплатили верностью. В общем, тут тоже не было какого-то скрытого мотива. Все как-то пришли и просто остались служить вкуснейшу. Словно разглядели в нем нечто светлое для себя. «Мама, мама, смотри!» Раздался детский голосок. Шестилетний мальчуган показал маме на двух охранников в костюмах омский городовой, которые патрулировали основную прогулочную тропу. В последнее время ребята частенько ловили на себе восхищенные взгляды гостей. Смущаются, но совсем скоро привыкнут. Все дело в том, что охранники в костюмах омский городовой получили огромную популярность среди совсем юных гостей парка. Их часто показывали по телевизору, в новостях, рекламе парка и эпизодических ролях у сетевых блогеров. Поэтому иногда можно было увидеть молодых мамочек, идущих под руку с пацанятами в старых детских шинелях и противогазах. Некоторые для образа брали с собой пластиковые совочки и маленькие лопатки. В общем, выглядело крайне мило. Супергерой не носит плащи. Супергерой носит малую пехотную лопату. «У вас все хорошо?» Один из охранников застенчиво обратился к главной богине дома Демидовых. «Все хорошо». Уся улыбнулась и благодарно кивнула. Видимо, опять сделала слишком кислую мину. «А, привкуснейше так не выходит». Улыбка сама растягивается от уха до уха. «Спасибо за то, что спасли меня тогда». Охранник вытащил из-под сумка букетик из бархатцев. «Ой, как мило, Мурмя». Теперь и сама богиня засмущалась. «Вы спасли мне жизнь, и я от всей души благодарен вам. Если бы не вы, то я бы...» Парень с грустью наклонил шлем. «Ой, что вы, я просто выполняла свою работу, Мурмя». Кошка приняла букетик. «Вы, герой, помните об этом. Вообще-то, герой, вы, Мурмя». Основными ударниками были охранные подразделения парка, мой хозяин, Рудольф и Капитолина. «Вы спасали тех, кто не смог сопротивляться врагу. Это тоже дорогого стоит. В общем, мы от всей души вам благодарны». Охранники еще раз кивнули шлемами и направились дальше патрулировать окрестности. На самом деле, воскресную бойню Уся вспоминала с большим негодованием. Эти самые омские городовые самоотверженно бросались на подступающих наемников когорты. Рубили их лопатами, стреляли из ПП в упор, а иногда наносили такое количество ударов кулаками, что вместо головы у нападавших оставалось лишь темно-красное месиво. Это был самый настоящий кошмар. Однако из-за такого самоотверженного ведения боя ребята получали страшные ранения, и Усе приходилось их всех тащить к Насте на лечение, туда-сюда, каждую долбанную минуту. Естественно, в голове богини сразу же всплывали воспоминания о всех войнах, которые она успела пройти. Кровь, грязь, смерть и холод. Противный такой, отдающий запахом гнили. Отвратительно. А ведь в детстве Устинью учили, что людей убивать нельзя, что люди – высшие существа, и что им нужно всячески угождать. Где это все? Куда ушло? Древние правила вновь отодвинуты далеко и надолго. Не то, чтобы Устинья совсем была противником побоищ. Иногда нужно выпускать пары и все такое, но эта игра в боевую кису немного затянулась. А ведь мать обещала ей совсем другое будущее. «Привет!» – дружелюбно поздоровалась лисичка-предсказательница, сидевшая на крыльце палатки ясновидящих. «Чего такая грустная?» «Не грустная я». Уся хотела превратиться в кошку и убежать, но тут вспомнила про свое сновидение. «Слушай, ты же реально видишь будущее?» «Да, ты про ватициниум?» «Да, есть такое. Правда, он редко проявляется при гостях, но только об этом. ТСС». Богиня приложила указательный палец к губам. «Да мне плевать, когда именно он проявляется, мурмя». «Вопрос в другом». Уся подошла поближе и, вставив букетик в уличную вазу, тихо прошептала. «Мне снится сон. Один и тот же. Вот уже на протяжении нескольких дней. Он может быть, ну, видением будущего, может. Мне часто снятся моменты из будущего. Это нормально. А, что, ты не можешь расшифровать свое видение, человек? Я не вижу его. Он там, как будто, мутный». «Пффф», девушка-лиса лишь отмахнулась. «Это, вполне нормально. Значит лишь, что главный герой твоего сна все еще не определился. Вот, как, интересно». Скопировав вкусниша, ответила Устинья. «А, когда этот главный герой, ну, определится, когда произойдет ключевое событие в истории?» Пожав плечами, произнесла лисица. «Ключевое событие, мурмя, эх, ладно, буду ждать». «Да ты не переживай, будущее не всегда статично, иногда оно может измениться. Правда, сон ты не увидишь, если что-то пойдет не так, а если увижу, считай, предупрежден, значит, вооружен». Лисица показала Усе большой палец. «Господи, надеюсь, что он мне больше не приснится», вздохнула богиня. «Я, хорошая, и я не помогаю маньякам, я смогу отказаться». «Ты про что?» «Так, о своем». Уся прижала пальцы к вискам. «Я смогу сопротивляться, я от него не завишу, я смогу сказать нет, Уся, солнце мое», пропел голос Владимира. По всему телу Устиньи тут же пробежали мурашки. Подняв хвост трубой, она тут же полетела к своему хозяину. «Бегу, бегу, мурмя, нет, нет, нет, нет». Уся бежит просто по привычке. Она может этому сопротивляться. Вот сейчас она остановится и точно докажет себе, что сможет отказать. Однако, ноги Устиньи продолжали бежать в сторону вкусниша. И чтобы добраться до него быстрее, богиня даже превратилась в кошку. «Вот ты где?» Вкусниш так по-доброму улыбнулся, что Уся тут же почувствовала тепло. «Давай, ко мне». Мысли о сопротивлении улетели далеко и надолго. Радостная киса тут же запрыгнула на могучие руки своего обожаемого хозяина и счастливо замурлыкала. «Герой убьет тебя, ради всех, мурмя, а, злодей, убьет всех, ради тебя». «Хех, какое точное умозаключение!» Поглаживая довольную кошку по голове, ответил Демидов. «Но, к чему ты об этом вспомнила?» «Нет-нет, мурмя, просто так, как замечательно, когда СМИ на твоей стороне. Сразу открывается столько возможностей. Правда, в довесок еще и руки развязываются. Но это мелочи. По сути, Уткин был моим секретным оружием в любом происшествии. А еще он мог с легкостью сделать так, чтобы этого самого происшествия, как будто и не было вовсе. Это ли не абсолютная власть? Главное, что она оказалась в нужных руках. Я не преследовал цели захватить этот мир. Не хотел заниматься непотребствами по углам столицы. И уж тем более, не собирался нарушать закон без веской на то причины. «Зачем? Меня и так все устраивало, ваше благородие», — окликнул меня тоненький голосок Виктории, когда мы уже собирались уезжать. «Что такое?» Я опустил стекло и вопросительно посмотрел на управляющую. Та отбросила в сторону свой тарантас и подбежала к машине. «Звонил Володин. Сказал, что очень хотел бы встретиться с вами лично. Напомни, а Володин — это кто?» «Поставщик алкоголя. Помещик». «Скажи-ка, дорогая, я разве похож на аниматора?» – поинтересовался я. «Или, может быть, на клоуна в цирке? Спасибо за алкоголь и все такое, но я не намерен ездить по всем своим поставщикам лично». «Нет-нет, ваше благородие, вы не поняли. С 1 ноября идут серьезные изменения в оптовой торговле алкоголем. Там, что-то связано с акцизными марками и контрактами. Вам необходимо приехать и лично поставить подпись. Ну, или отправить доверенное лицо. Вот ты и съездишь», – заключил я. «Нет-нет, ваше благородие, доверенное лицо – это человек, которому вы передали свою печать и возможность расписываться от себя. При нотариусе заверяется. У вас такого нет». «Конечно, нет», – тяжко вздохнул я. Проблема не сколько в доверии к своим людям, сколько в доверии к чужакам, которые могли ловко обманывать. Приедет такое доверенное лицо, а там юридическая жесть. И что, печать поставили, подпись сделали, документ вступил в силу, и мне ничего уже не изменить. Извините, что не напомнила раньше. Из-за нападения сейчас столько дел, да и в парке стало, куда больше гостей, виновато опустив глаза, произнесла Виктория. Все в порядке. Я высунул руку из окна и аккуратно взял тоненькую ладонь управляющей. Мы все забегались и могли упустить некоторые детали. И это вполне логично. Просто, давай мы с тобой договоримся на будущее, что ты будешь уведомлять меня об изменениях. Хорошо, я вас не подведу. Вика прям просияла. Рад слышать. Вздохнув, ответил я и обратился к Саньку. Дружище, а ты не помнишь, где офис Володина? На Можайском шоссе, рядом с объездной. У-у-у, я прикинул, сколько нам сейчас ехать и очень сильно обрадовался. Что же, значит едем туда. Будет сделано, ваше благородие. Отозвался Санек и запустил движитель. Извините, а у кого-нибудь есть зарядка? Поинтересовался Толик. На, я протянул ему кольцо. Не-не, я про ИВМ. Брат указал на ноутбук. Несмотря на расторжение контракта, старший сын дома Демидовых все равно продолжал ездить вместе с нами. По старой привычке, так сказать. Да и я был не против, ибо надо доучить Толика. Тяжко он перенес бойню в парке. Спас кучу народа, проявил себя, как настоящий герой, но все же еще не доварился до конца. Проблема в том, что со временем человек остывает. Либо эмоции тускнеют, либо из памяти стирается все самое важное. Среди моих салаг во времена Бастиона такое часто происходило. После первого боевого вылета нельзя делать большую передышку, иначе студентики все забывают и вновь начинают косячить. Не все, конечно, но многие. Я даже краем мозга подумал, что было бы неплохо попросить Бармалея взять Толика с собой на штурм Ясона, так сказать, чтобы окончательно закалить дух парня. Но я не хочу рисковать жизнью названного брата. Вдруг, что-то пойдет не так? Нет, мне будет очень жаль, если Ясон лишит меня дополнительной боевой мощи. И я даже зверски за них отомщу. Но мне не хочется, чтобы в списках погибших числился Толик. Он этого не заслужил. Неоправданный риск. Вот, Лина протянула провод. Сколько уже перенес? 1/3. С сожалением ответил парень, подключившись к прикуривателю. Слишком медленно идет. Я хотел закончить до воскресенья, но точно не выйдет. А, что тебя тормозит? Поинтересовался я. Пока вбиваю, приходит много всего нового и приходится перепечатывать. Раньше мне казалось, что мой текст безупречен. Но сейчас я смотрю на него и вижу очень много косяков. Это нормально. Я похлопал Толика по плечу. Любой автор хлопочет по своему тексту. Только вот это, как частный загородный дом. Там всегда есть, что отремонтировать. Этакая вечная стройка. Так же и тут. Ты, либо ждешь и каждый день выявляешь косяки, либо выкладываешь и развиваешься дальше. Третьего не дано. Понимаю. Эх, досадно, но сделаю все, что в моих силах хотя бы сейчас. Это правильно. Я взял на руки Усю и начал поглаживать. Кошка сонно зевнула, а затем очарованно посмотрела на меня. Что-то у нее сегодня крайне странное настроение. Заболела, может? Спустя полтора часа пробок мы добрались до пункта назначения. Встреча с Володиным прошла сухо. Старый помещик тоже был не в восторге от новых законов. Будучи самым ярым интровертом, он крайне не любил гостей и старался всеми силами избегать общения с посторонними людьми. Володин, конечно, похвалил меня за прекрасную ярмарку и все, что я делаю для империи. Сильно не распинался, был краток. «Обожаю таких людей, какой-то он хамоватый», – произнесла Рудольф, когда мы вышли из небольшого домика и сели в машину. «Нет, просто ценит одиночество», – пожав плечами, ответил я. «Честно говоря, я даже немного проникся. Замечательный стиль жизни», — сказал тот, у кого живет семь духов. Улыбнулась лиса. «Кстати, почему ты не берешь Жулю с собой? Хочу проверить, насколько она ленивая задница. Если от нее не поступит инициативы в ближайшие дни, то я буду всерьез рассматривать расторжение контракта. Бесполезные богини мне не нужны. Как жестоко», — вздохнула Рудольф. «Опять же, хочу предупредить, что духи редко проявляют инициативу. Мы созданы для того, чтобы выполнять приказы хозяина, а не чтобы придумывать себе занятия. По Анубису так и не скажешь. Анубис – исключение. В общем, я бы на твоем месте серьезно подумала». Рут превратилась в лису и положила мордочку мне на колено. «Ладно, я просто хотел, Стоп, это еще что? Я указал на черный столб дыма среди серых пятиэтажек. Пожар, наверное, ответил Санек. Здесь живут не самые воспитанные слои общества. Пожары, драки, убийства. Тут происходит очень много ужасных вещей. Тем не менее, я указал на дым. Давай глянем. Как скажете, ваше благородие. Чутье меня не подвело. Во дворе стоял красивый лимузин темно-бордового цвета, а из-под капота вырывались яркие языки пламени. Неподалеку от машины лежал наш уважаемый ремонтник дуэльного зала, господин Апраксин. Вылетев из Макаля, я подбежал к пацану и пощупал пульс. Еще живой. Пробита голова, но это не страшно. Я призвал водяного элементаля, что кутил неподалеку, а затем быстро залечил рану. Апраксин тут же застонал и начал приходить в себя. «Рудольф, Уся, срочно унесите его отсюда!» Рядом со мной пролетела резиновая пуля. «Опа!» Из ближайшего дома вышла целая толпа лысых парней в кожаных куртках. Вооружены они были ножами, велосипедными цепями, деревянными дубинками и травматическими пистолетами. Еще один лох. «Ха-ха-ха! Слышь, благородие, отвали от нашего друга, парни!» Позвал я. Из Макаля тут же вышли Санек, вооруженным пистолетом, пулеметом и Толик. Брат, недолго думая, вытащил револьвер и навел его на толпу. Ничтожество подняли руку не на того человека, как я посмотрю. Пыл хулиганов мгновенно убавился. Они даже отошли на шаг назад. Правда, один из них начал звать какого-то гвоздя. Видать, местный лидер. Спустя мгновение из соседнего подъезда вышла группа поменьше. Единственное отличие – выглядели они уже куда серьезнее и были вооружены старыми автоматическими карабинами. Ну и рухлить. Надо бы превратить их всех в кровавый пар сию секунду, но в таком случае незадачливые охранники в Макале попросту задохнутся из-за дыма. Мрази, возомнившие себя крутыми, не стоят жизни обычных ребят, которые просто оказались не в то время и не в том месте. Вы чьих будете? Поинтересовался я, открыв дверь и вытащив водителя из задымленной кабины. «Болотин и мы, а ты?» – поинтересовался их предводитель, который тут же сделал шаг вперед. «Болотины, кажется, Митрич рассказывал про них. Одна из районных бандитских группировок выступает под предводительством Семена Гвоздева. Теперь понятно, какого именно Гвоздя призывали на разборку. Представители банды кошмарили местные магазины, мирное население и вообще не поддавались дрессировке. Раньше работали на дом Можайских, но потом что-то пошло не так. В общем, если говорить простыми словами, то нам попались конченые отморозки. Владимир Демидов. Откачав водителя, я оттащил его в сторону и принялся вытаскивать остальных. Я задам вам лишь два вопроса. Первое, знаете ли вы, кто такой Владимир Демидов? И второе, готовы ли вы к последствиям, если ваши мерзкие рожи не исчезнут отсюда в течение 10 секунд? Последствия обязательно будут. Главное, не мешать мне вытаскивать ребят. Язык больно длинный. Хмыкнул Гвоздев и щелкнул предохранителем карабина. Хочешь напасть на нас? Давай. Только вот, мы под защитой закона. Закона. Да, мы вас не тронем. Можете не бояться. Сейчас я закончу с Макалем и вы сможете спокойно нас ограбить. Усмехнулся я, вытащив оставшихся охранников Апраксина. Издеваешься, сука? Прорычал лидер банды, отдавай все, что есть и проваливай отсюда, пока живой. Да-да, погоди чутко. Я откачал охранников и передал УСЕС Рудольф, Зауныч. Не хочу испачкать мундир. Давай попробуем карнаж. Вертолима тут же окутал мое тело, и спустя мгновение я уже возвышался над горящим Макалем в жутком ярко-красном костюме. Что за посмешище? Хочешь напугать нас клоунским костюмом? Хмыкнул Гвоздев. Нет, я хочу сразу предупредить, что в живых останется только один. Холодно произнес я, и вырвав водительскую дверь, вытащил огнетушитель. Шанс на то, что движитель взорвется, крайне мал, но не равен нулю. Ты серьезно? Хохотнул лидер банды. Даже твои жалкие духи на мне. Активировав предвидение, я метнулся к Гвоздеву, и ударом ноги сломал его шею. Бездыханно тело обрушилось на землю, ввергнув в шок всех присутствующих. Чего? Я на полном серьезе обратился к бандитам, а затем затушил огонь под капотом. Не люблю, когда моих ребят называют жалкими. Знали бы вы, что им уже пришлось пройти вместе со мной. А вы, эх, вы, просто безмозглые клоуны, которые даже не задумались о том, что есть другая жизнь. Не в моих правилах разговаривать с биомусором. Я про это неоднократно говорил. Но, Златан, меня дери, как же достало то, что никто не хочет слушать и учиться. Что можно вырваться в люди, Даже если ты простолюдин из спального района, все можно сделать при желании, но вы не захотели. Милостивый государь, пощади дураков, жалобно попросил один из бандюков. Зачем? Чтобы вы продолжали разносить район и ввергать людей в ужас? Нет, и ладно еще ввергать в ужас. Так вы же всем пропагандируете свой омерзительный образ жизни. Новые поколения смотрят на вас и хотят выглядеть так же. Они не понимают, что для дворян, такие, как вы, лишь расходный материал. Вздохнул я и, размахнувшись, швырнул пустым огнетушителем в одного из ублюдков. Металлический баллончик пробил грудную клетку, а тушка мгновенно испустила дух и повалилась на землю. «Да чего мы его слушаем, пацаны? Угостим зажравшихся уродов свинцом!» — заверещали из толпы. «Лина!» Я щелкнул пальцами, и волчица тут же закрыла Санька столиком энергетическим щитом. Раздался гул от выстрелов карабинов. Заунывыч отрастил мне два угловатых клинка вместо ладоней, и я пошел в разнос. Применять энергетический луч или мощные огненные конструкты здесь попросту опасно. Можно задеть дома, и тогда пострадают обычные жители района. Поэтому я решил исполнить танец. Танец бога крови. Уворачиваясь от пуль, я влетел в толпу бедолаг и устроил самую настоящую резню. Они даже не успели разбежаться и занять позиции. К тому же, Толик с Саньком нехило отстреливали всех, кто хотел по-тихому свалить от меня. Нет уж, я танцую редко, поэтому никто не уйдет без шоу. Ты самое настоящее зло, прохрипел один из представителей банды. Так, вроде, добрым парнем я и не представлялся. Угловатое лезвие отсекло бедолаге голову. Как хорошо, что Заунывыч без проблем стряхивает всю кровь. У меня теперь будет хорошее алиби, если начнут спрашивать. Конечно же, Крис с майором все сразу поймут. Главное, чтобы остальные не поняли. А если и поняли, то не смогли бы докопаться. «Не надо!» — закричал совсем молоденький парнишка, весь забрызганный кровью своих собратьев. «Я вам еще пригожусь, честно, все правильно». Я присел на корточки рядом с ним. «Пригодишься. А именно, прежде чем залечь на дно, ты расскажешь всем своим друзьям о том, что дом Демидовых покарает всех и каждого, кто посмеет поднять на них руку. Пощады не будет, с ублюдками переговоров не ведем». Понял, заикаясь, ответил он. «Чего замер, крысеныш?» Я ткнул паренька острием клинка. «Поднялся и дал деру отсюда, пока я не расчленил тебя, как всех остальных. Простите, простите меня». Зарыдав, неудавшийся бандит припустил в сторону дворов. Едва ли полиция захочет слушать этого мышонка. Он соучастник нападения на дворянина. Император за такое наказывал очень жестко. Защита простолюдинов, да, работает почти всегда. Но только вот, за такой прогиб против низшего сословия, дворяне брали жесткую плату. В общем, если кто-то из простолюдинов поднимет руку на дворянина, то его пропустят через мясорубку, а останки отдадут диким собакам на съедение. Наказывали таких преступников с радостью и наслаждением. Так сказать, отыгрывались за все эти годы уважения. Поэтому парнишка сейчас свалит далеко и надолго, а свою историю быстро разнесет в криминальных кругах. Вот, все они никак не поймут, что со мной шутки плохи, а я не собираюсь останавливаться. Поздно давать заднюю. Расчленю любого, чей мозг наглухо отключил инстинкт самосохранения. Все живы? Поинтересовался я. Ага. Толик зарядил патроны в барабан. Мне нужен ПП, как у Санька. Револьвер, крайне неудобное оружие. Согласен. Кивнул я. Исполнится 18, хоть с ракетницей ходи, Володя. Из руссоболта с воплями выскочил Апраксин и накинулся на меня, стиснув своими мощными ручищами. Володя, я тебе жизнью обязан. Да-да, обязан, дружище. Только обойдемся без телячьих нежностей. Договорились? Я отпихнул здоровяка от себя подальше, а затем с укором посмотрел на очнувшихся охранников. Ну, а вы, что? Едва не профукали своего господина, наследника, я попрошу заметить, как вообще это произошло. Газовая граната. Вздохнул водитель и виновато опустил взгляд. Газовая граната. Ох, значит так, орлы, разбор полетов проведете дома. А сейчас нам нужна легенда, в которой вы вместе с Саней доблестно порубили всех ублюдков на куски. В общем, все колющее, режущее на капот, будем размышлять. У нас есть несколько каролингских мечей. Обрадовался Апраксин. Пойдет. А теперь, к сути. После двухчасовой разборки на тему «А, кто это сделал, ай-яй-яй», нас всех отпустили. Крис, майор и Фафнер, конечно же, сразу все поняли, но тактично промолчали. Зато Саню и охранников Апраксина наградят медалью за преданность дому. Довольно круто и почетно. Единственное, что заругали за то, что чужие люди пользовались револьвером, который был приписан к дому Демидовых. Ох, знали бы вы, как Толик остервенело орудовал им. Закачаешься. В общем, слегка задолбавшиеся, мы завезли бумажки в парк, а затем вернулись в университет. Единственное, что мне сейчас хотелось, кружку горячего чая и отдохнуть. Собственно, что я и сделал. Толик как раз принес прекрасный дахун пао. Заварив маленький китайский чайник, я раскрыл альбом для рисования, который мне на днях подарила Настя, и решил доделать свой проект. Все же идея Макля для народа меня так и не отпустила. В общем, я решил сделать небольшой седан с просторным салоном и вместительным багажником. Ну как, небольшой, по меркам местных автомобилей, конечно же, если твоя тачка меньше 6 метров в длину, то это шкуром на смех. Однако я решил укоротить длину до 4,5 метров. Нужен небольшой и недорогой движитель, который будет тянуть данную колесницу. Прыгнув на кровать, я раскрыл альбом и продолжил рисовать. И глазом не успел моргнуть, как вокруг меня тут же собрались все богини. Рудольф в образе лисы заняла место возле моих колен. Уся хотела лечь мне на шею, но была тут же отправлена на подушку, а дракошка и Лина устроились по бокам. Причем, волчица очень нескромно положила руку мне на живот. «О, папочка так красиво рисует!» — восхитилась Жуля. «Это же Макль!» «Да, все верно!» Я продолжал доводить свой рисунок до совершенства. Проект для простолюдинов. Недорогой, но в то же время современный, дабы удовлетворить все потребности городского жителя. «Какие необычные линии!» — удивленно произнесла Лина. «А, как называется?» «Молния. Модель 21. А, почему 21?» Спросила Жуля. «Потому что по моим подсчетам, академики соберут ее только к 21-му году», усмехнулся я. «Но это если мы будем работать с нуля. В идеале бы поговорить с ребятами, которые занимаются производством Макали. Может быть, удастся купить у них платформу, через Анубиса точно можно узнать», согласилась Лина. «К тому же, с его ресурсами сделать новый Макаль вообще не проблема, как вариант. Короче, нам теперь просто нужно четко следовать плану. Беги», произнесла Хихаль у меня в голове. «Прости, что? Беги». В тамбуре что-то мощно сгрохотало, как будто кто-то выбил дверь. «Где е-е-е ты? Ой-ой-ой-ой», прошептал жутковато ласковый голосок. «Боже, что это?» — ужаснулась Жуля, и словно ответом на ее вопрос, вторая дверь, подобно последнему аванпосту, пала. Мимо нас пролетела замочная личинка и кусочек косяка. Я не успел сориентироваться, как Шанга оказалась возле кровати. Ее лицо было все покрыто румянцем. Императрица тяжело дышала и смотрела на меня, как голодная лисица на кролика. «Консао, простите, госпожа, это вовсе не то, о чем вы подумали», — испуганно воскликнула Лина и, прикрывшись одеялом, спряталась за шторой. «Гражданка, а вы, собственно, на каком праве ворвались в частную собственность?» — возмущенно поинтересовалась Жуля. «Ой, молчи, дура. Просто закрой рот и не отсвечивай, коль жизнь дорога. Кон-со», — повторила Настя, продолжая тяжело дышать. «Нет, тут явно что-то не так. Если бы оригинальная Шанга спалила меня в компании обворожительной итальянки и уральской низенькой барышни, то закатила бы такой скандал. Но сейчас она, как будто не замечала никого. Никого, кроме меня. Насть», — я аккуратно перекинул Жулю к стенке, а сам медленно поднялся. «Что с тобой?» «Ничего. Ах, конца. Знаешь, я ведь всегда это скрывала, но ты мой первый парень». «Чего, дорогая, у тебя температура?» «Нет». Шанга очарованно улыбнулась и подошла ближе. «Я просто очень-очень, очень тебя хочу». С этими словами императрица буквально набросилась на меня и прижала к кровати. «Да-а-а, твой аромат». Шанга вдохнула мой запах так, словно это был кокаин. «Он заставляет меня сходить с ума. В этом я ни капли не сомневаюсь. Я был уверен, что передо мной именно императрица. Но что-то с ней явно не так. Опоили, отравили, стукнули по голове, или это новый инопланетный вирус, заставляющий зараженного сходить с ума? Не знаю, но очень хочу разобраться». «Эй», — к великому сожалению, Жуля совершенно не имела инстинкта самосохранения. «Это мой Кевин Костнер». «Что?» — Настя резко стала серьезной, а затем медленно повернула голову в сторону дракошки. «Ну-ка, повтори, Жулина осознала, что сказала лишнего, поэтому поспешила ретироваться за вторую штору. «Конца. Я. Шанга прижалась к моей груди. «Больше не могу ждать, госпожа Долгорукова». В комнату забежали жрица ада, Таня-шпион и таинственная брюнетка в белом халате. Я понятия не имею, что с ней происходит. Она просто ворвалась сюда и напала. Тут же объяснился я. Простите, господин Демидов, виновато произнесла брюнетка в белом халате. Я создавала секретную сыворотку по типу любовного зелья. Госпожа Долгорукова думала, что мы варим наркотики, ну, чтобы травить простолюдинов. Попыталась отобрать пузырек со снадобьем, но он разбился. Видимо, я что-то напутала. И вместо запланированного эффекта, данная сыворотка вызывает галлюцинации. Как так вышло, я не знаю. Сыворотка должна была увеличивать уже имеющуюся страсть. Но у Анастасии помутился рассудок. Она видит в вас некоего конца. Это же явная ошибка. Конечно, ошибка. Какой еще конца? Возмутился я. Но это мелочи. Обо всем я с вами поговорю позже. А сейчас нам нужен антидот. Антидот я сделать не успела. Но эффект должен закончиться через 45 минут. Простите, брюнетка совсем сникла. Простите, да я готов был прямо сейчас подняться и отшлепать ее по заднице. Кто вообще проводит эксперименты на живых космических богинях? Консао, томно прошептала Настя и потянулась к моим штанам. Хочу, хочу, хочу. Понятно, дабы не начался фильм для узкого зрителя, я отстранил руки Шанга подальше от моих интимных мест, а затем погладил ее по голове. Не волнуйтесь, госпожа Долгорукова, я обязательно отомщу за вас. Не надо мстить, надо любить. Очарованная Шанга пошло облизнула меня за щеку. Капитан, прошу, не заставляйте даму ждать. Я готова утопить вас в своем море любви. Златан всемогущий, я ведь не железный. Ласковые прикосновения Настиных рук тоже активировали мою человеческую сторону. Госпожа Долгорукова, остановитесь. Умоляю, взмолилась брюнетка в белом халате. Это все мое. Промурлыкала Шанга и начала целовать меня в шею. Не думаю, что это хорошая идея. Я начал сопротивляться, но Настя извернулась и задрала мою футболку. Да, я хочу избавить твое тело от одежды. Постановая, словно самая крутая актриса из взрослого кино, прошептала Шанга. Нет, госпожа Долгорукова, одумайтесь. Это же не конца. Это Владимир Демидов, закричала любительница зелий. Я хотела оставить его себе. Что, все... Кроме Насти тут же повернулись к брюнетке. Даже жрица ада посмотрела на девчонку с осуждением. «Так вот, где собака порылась?» Извратив фразу, произнесла комендант. «Елена, так вы готовили зелье, чтобы захомутать Демидова?» «Нет, я», — смутилась любительница зелий. «Давай, конца, освободись от этой узкой и совершенно ненужной одежды. Время не ждет. Наделаем кучу милых детишек». Проурчала Настя и начала кусать меня за мочку уха. «Я больше не могу ждать. Устроим любовный марафон». «Нет, госпожа!» — закричали девчонки и принялись суетливо бегать вокруг нас. Рудольф и Устинья удобно расположились на кровати и с интересом наблюдали за всем происходящим. Им только попкорна не хватало. «Я чувствую, что ты тоже уже готов», — прошептала Настя и вжала мое лицо себе в грудь. «Нет, ну, конечно, готов. А...» «Как иначе-то, Анастасия, одумайтесь, это, первогодка, вы же не педофил», — возмутилась жрица ада. «У любви нет возраста», — двигая бедрами, томно ответила Настя. «Давай же, конца, хай Шанга, хай Кхал, не хочешь прокатиться?» «Конечно, Кхал, запрыгивай». «Нет, только не Аква», — запротестовала Лина из-за шторы. «Как ты думаешь, она возьмет его прямо сейчас?» — спросила Уся. «Скорее всего, нет. Хозяин рано или поздно включит голову и сбежит». «Сбежит? Ага, проще сказать, чем сделать». Преодолевая немыслимое желание, я все смог скинуть Шанга на кровать. «Ау, ты, наконец-то, проявляешь напор. Обожаю», — промурлыкала императрица, закатив глаза от предвкушения. Однако я резко открыл окно и сиганул с третьего этажа. «Нет уж, спасибо. На такое испытание я точно не подписывался». И без того в штанах тесно стало. Сделав двойной кувырок, я припустил в сторону облысевших деревьев. «Стоять!» — рявкнула Настя. «Ты не уйдешь от меня, конца. Я поймаю тебя и...» Дальше пошли откровенные непристойности. «Не знаю, кто это Елена, но когда все закончится, ох, она у меня и получит». Отключив свой энергодар, я скрылся в кустах, а затем залез на дерево. «Пережду здесь. Главное, чтобы Настя меня не нашла, иначе будет скандал. Долгоруков точно сойдет с ума от ярости». А Шанга тем временем бегала по территории университета в поисках меня. Хорошо, что сегодня похолодало, и все студенты попрятались по своим общежитиям. Было забавно, что три раза Настя пробегала именно рядом с моим укрытием, но в итоге так и не догадалась посмотреть наверх. Точно не похоже на Шанга, та бы в первую очередь осмотрела все кусты и деревья. Однако стоило отдать должное, брюнетка в халате создала реально мощное зелье. Одурманить космического бога – это вам не хухры-мухры. Но, опять же, возможно, дело тут было вовсе не в мощности препарата. Есть очень большая вероятность, что Шанга просто лень выветривать из себя токсин. Или же, она получает неимоверное удовольствие и хочет растянуть его на подольше, игнорируя здравый смысл. Конца. «Ну, где же вы?» Жалобно раздалось совсем рядом. Императрица пробежала по второму этажу корпуса, окна которого как раз выходили на мое дерево. Какой кошмар. Может реально поймать ее и отвезти в лимузин? Ага, конечно. Пока мы идем, как назло, кто-нибудь вылезет из общаги. А потом сплетни и куча ненужных проблем. Однако от размышлений меня отвлекло едва слышимое сердцебиение. Совсем рядом. Примерно в метре от меня. Шанга? Нет, она утопала дальше. Но, тогда, кто? Не думаю, что следить за мной, хорошая идея. Холодно произнес я. Да, ладно, брат, не обессудь. Ответил тихий мужской голос. Я сейчас скину тебя отсюда. Говори, зачем следил за мной? Ой, нужен ты мне больно. На соседнюю ветку из желтой листвы выскочил паренек в одной рубахе и штанах. Выглядел странно. Черные волосы торчали в разные стороны, словно грива у льва, а под усталыми глазами красовались мощные темно-синие мешки, как будто загадочный незнакомец не спал около недели. Твое сердце, каким образом ты замедляешь ритм? Семейные секреты не выдаю. Хорошо, я сжал кулак. Может быть, до тебя туго доходит? Так я помогу с взаимопониманием. Нет же, я тут появился задолго до тебя. Таинственный незнакомец указал на нижнее окно. Там тренировались девочки из балетного кружка. Люблю танцы. Скорее уж, любишь женские ноги. Не осуждаю. Но мне до сих пор интересно, зачем ты заглушил сердцебиение, чтобы не привлекать лишнее внимание. К тому же, как я понял, на тебя идет охота. Типа того. Я протянул руку. Владимир Демидов, Антуан Бардибигль, ответил сосед по укрытию и пожал мою ладонь. Слышал, у тебя уже есть девушка. Почему не защищает от потенциальных конкуренток? Она сейчас в отпуске. Вот, как, а моя девушка в отпуске, только если я ломаю правую руку. Хе-хе, как-то грустно усмехнулся Бардибигль. Но балерина и кружок художественной гимнастики не дают заскучать. Тут такие виды, ты бы знал, ты не похож на извращенца. Откуда такие пристрастия? Похож или нет, не тебе судить. Кстати, где-то я твою фамилию уже слышал. Наш дом производит оружие для империи. Это-то я в курсе. Я вообще многое про тебя знаю. Ну, там про парк, про твоего крутого брата, про сестру, и про то, что у тебя мощные духи. Но я сейчас имею в виду то, что слышал твою фамилию при очень интересных обстоятельствах. Только вот, не помню, каких именно. Задумчиво ответил Бардибигль, почесал затылок. Голова сейчас забита другим. В общем, приятно было познакомиться. Домой собрался? Ага, тут я буду третьим лишним. Всего хорошего. С этими словами Бардибигль довольно ловко спрыгнул вниз. ХММ. И, к чему были его слова? Кон. САО. Попался. Из листвы вынырнула Шанга и схватила меня за ноги. Больше не могу ждать. Боже. Настя, ты не понимаешь, что творишь? Нас спалят. Не, я все продумала. С этими словами, императрица потянула меня за ноги. Сгруппировавшись, я аккуратно приземлился на землю и хотел убежать, но Шанга резко связала меня бриариевой нитью, а затем поволокла в сторону канализационного люка, что черным пятном зиял на фоне искусственного газона. «Ох, что я сейчас с тобой сделаю?» – маниакально хихикнула Настя. «А, может, не надо?» «Надо, конца, надо». Шанга отодвинула люк, а затем закинула меня в каналью. Шлепнувшись на бетонный пол, я с удивлением начал оглядываться по сторонам. Очень сильно напоминал эвакуационный тоннель. «Что это такое?» – поинтересовался я, когда Настя закрыла крышку люка и спрыгнула ко мне. «Секретный проход на случай нападения на университет», — пояснила императрица и потащила меня за собой. «А во, не знал, что тут такое есть. Тут много, что есть, конца», — хитро улыбнулась Настя. «И я покажу тебе абсолютно все. Никто не посмеет нам мешать». Жутковатый смешок императрицы эхом пробежал по тоннелю. «Не то, чтобы я был против. Просто сама по себе ситуация странная. Меня еще никогда не воровали для подобных дел. Сказать честно, меня вообще никогда не воровали. Радоваться мне, или же... А, к черту, буду познавать новые эмоции и ощущения. Когда еще Шанга будет настолько открытой? Да, все-таки был в маньячках некий шарм. Теперь, самое главное, чтобы не пырнуло ножом, в формате, так не доставайся же ты никому. И последний вопрос. А, она же забудет про то, что я лежал с двумя полуобнаженными богинями у себя в кровати. Ведь забудет же, да. Глава 7. Тучи быстро уплыли на север, раскрыв кусочек ярко-голубого неба, но снежинки продолжали изредка падать в небольшую деревянную лодку, которая одиноко плыла по темной воде Тронхимского фьорда. На вытянутых скрипучих скамейках сидело три пассажира, чьи лица скрывали серые балахоны, а на носу расположился лодочник, то и дело опускавший весло в воду. Лодка неспешно плыла в сторону небольшого скалистого островка, на котором стоял довольно высокий деревянный столб, верхушка которого была украшена огромными оленьими рогами. Черное солнце стоит пред глазами, бескрайние воды затянуты льдами, напевал лодочник, плавно загребая темную воду вытянутым деревянным веслом. Покрыты снегами кресты у дороги, севером правит темные боги. После жесткого фиаско Романова, господин Саадж совсем озверел и отправил на Терру новую команду. На этот раз решил взяться за дело серьезно, но в то же время хотел, чтобы все было максимально бесшумно. Задача номер один – ликвидация Владимира Демидова. Задача номер два – похищение Шантир для последующего иссушения. Столь мощный миротворец не должен оставаться без дела. А, раз Сенат закрыл на нее глаза, выходит, Саадж мог просто взять всю энергию Шантир себе. Ничего личного. Тут просто вопрос выживания и первоочередной миссии. Но сейчас не о целях Саджа, а о команде, которая отправилась на Терру. Во-первых, для сбора данных о планете миротворец пригласил эксперта по флоре и фауне, Мигдану Сичку, маленькую милую протарианку из сектора 23-4. Ми не особо хотела встревать в разборки. Тем более, ходили слухи, что противник очень опасен, и на данный момент никто не смог определить его принадлежность к какому-либо виду. Флора и фауна, ага как же, Ми прекрасно понимала, что основной ее задачей было распознавание слабых мест у Демидова. Протарианка выглядела, как человек, а значит, могла подойти очень близко. Да и к тому же, зачем Саджу изучать флору и фауну планеты, которую он хотел уничтожить? Нелогично. Кроме Ми в команде был профессор Брон, старикашка, посвятивший свою жизнь изучению органики. Сам того не ведая, Брон производил для Саджа огромное количество различного оружия массового уничтожения. Грибки, микроорганизмы, паразиты, вирусы. Список можно было продолжать еще очень долго. Брон обожал уникальные живые организмы. Саадж обожал использовать эти уникальные живые организмы в своих целях. Тут все взаимно. Ну и лидер их боевого трио, могучий Фейт Красинус. Модернизированный метаморф обладал уникальными способностями, а еще легко находил общий язык с людьми. Возможно, это было из-за того, что фейты люди просто обожали уничтожать все вокруг себя. В общем, основной задачей Красинуса была корректировка работы условно-штурмовой группы, уничтожение Демидова и захват Шантир. Но это если очень сильно повезет. Были у Мии большие сомнения, что Лайла бы вот так просто сдастся. К тому же, не так давно появились данные, что Шантир и Демидов объединились. Почему, не понимал даже сам Саадж, но тем легче для группы. Они тебя видят, они тебя знают, безмолвно за страхом твоим наблюдают. Продолжал напевать лодочник, им безразличны людские тревоги. Севером правят темные боги, а вот эти огромные рога, они символизируют что-то, так, поинтересовалась Мей, символизируют то, что эти земли принадлежат кое-кому особенному. Проведя пальцами по шершавой щетине, ответил Фейт, знаешь, ходят слухи, что все эти скалы на скандинавских землях остались после битвы древних богов. Мол, это они разнесли тут все своими молотками. И, что с того, кто-то из них должен был дожить до наших дней. И раз Демидов активно пользуется поддержкой сильнейших божеств, что мешает драться с ним его же оружием? У нас слишком мало духовной энергии, чтобы запитать местных башков. Хватит, чтобы разобраться с Демидовым. Усмехнулся Фейт и довольно грубо схватил Мей за плечо. И вообще, с каких это пор ты начала сомневаться во мне? С того момента, как мы вылетели сюда. Выходит, ты нарушаешь субординацию и не хочешь поддерживать дисциплину в группе? Дело не в этом. Недовольно ответила протарианка и попыталась убрать мощную руку метаморфа. Я просто хочу знать все тонкости операции. Меньше знаешь, крепче спишь. Фейт грубо отпихнул девчонку в сторону. Сейчас все сама увидишь. Собственно, вот ответ на вопрос, почему Мии очень не хотела лететь. Кому понравится выполнять задание с тупорылым и очень злым солдафоном. Но выбора-то у нее все равно не было. В заложниках Сааджа сейчас находилась ее мать. Высший самодур нагло угнал целую группу ученых. Даже не спросил, хотели ли они оставаться на его корабле. Просто утащил за собой и все, сказав, что ему понадобится их помощь. А когда кто-то из ученых попытался сопротивляться, Саадж просто выкинул их в открытый космос без скафандра, сказав, что никого против воли держать на корабле не будет. И без того отвратительная жизнь мозгов в космической флотилии миротворца стала еще хуже, когда начались приготовления к жатве. Вот, по идее, возьми, отлови шантир, а потом делай с планетой все, что хочешь. Сотри ее в порошок, взорви, да просто высуши до состояния космической пыли. Но, нет, Саадж очень боялся, что его кто-нибудь заметит, боялся оставить следы, и тогда Сенат просто найдет его и уничтожит, прямо, как брата Шантир много лет назад. Страшная история, хочешь, не хочешь, а все же придется, видеть во снах черное солнце. Лодочник закурил папиросу. Мара стоит у тебя на пороге, севером правят темные боги. Старик, ты взял то, что я просил, схватив бронезаворотник, спросил Фейт. Конечно, прокряхтел старик и вытащил старый сундук. Молодец, это нам сейчас пригодится. Мии тут же отметила, что от ящика веяло чем-то мрачным и ужасным, словно он пропитался некой темной энергией. Легонько ткнув бронелоктем, протарианка вопросительно посмотрела на старого ученого, но тот лишь кивнул, мол, все под контролем. Чего у него там было под контролем, и главное, где? Вот тут не совсем понятно, ибо все знали про слабохарактерность старика. Нет ничего, ничего и не будет. Глухой не услышит, слепой не забудет. Потушив окурок, тихо пропел лодочник, воткнув весло в камни на берегу острова. Забыты навеки пустые остроги. Севером правят темные боги. Чо-йо-йорное солнце никогда не померкнет пред взором моим. Жуткая песенка наконец-то закончилась. Выпрыгнув в ледяную воду, лодочник потянул свое дряхлое суденышко и привязал к ржавому металлическому столбу. «Приехали, господа!» — с кислой ухмылкой произнес лодочник. «Тропа смерти на острове Хландер. Прекрасно!» Фейт спрыгнул в ледяную воду, а затем поднял на руки Мии и швырнул на берег. Бедолага едва успела сгруппироваться, чтобы не врезаться в камни лицом. А вот старика ждала более жестокая участь. Метаморф швырнул Брана слишком далеко, и тот прокатился по камням кубарем, а потом еще и получил по голове старинным сундуком. Чего разлегся? Сейчас не время отдыхать, заулюлюкал Фейт. Рано или поздно, ты за все поплатишься, прорычал Мии. Что ты там вякнула? Мелочь, метаморф на невероятной скорости подлетел к протарианке и схватил ее за волосы. Нет, ничего, просто оговорилась. Оговорилась, значит, глаза Фейда покраснели от ярости. Еще один такой фокус, и я расскажу Сааджу о несчастном случае, который унес жизнь одного незадачливого ученого. О, выходит, ты сам сможешь найти слабые места Демидова? Ну, желаю удачи, Фейд, огрызнулась Мии. С ним не справился исследовательский отряд жнецов, с ним не справилась местная система зачистки. А еще, я слышала, что он переломал ноги царю одной европейской страны. Какие бы ты силы ни взял из своей базы данных, наверняка Демидов найдет управу и на тебя. Ладно, мелюзга, метаморф отпустил девчонку, будем дружить, мне твоих одолжений не надо. Надо, Фейт крепко сжал маленькое плечо Мии, это для твоей же собственной безопасности. Какой же ты мерзкий, недовольно выдохнула протарианка и попыталась отбить здоровенную лапищу метаморфа своим малюсеньким кулачком. Ну, конечно, Красинусу ничего не стоило переломать все кости маленькой ученой, которая выглядела не больше стандартной земной школьницы. Только вот, Фейт прекрасно понимал, что с пустыми руками назад на корабль ему дороги нет, в отличие от Мии и Брана. Ученые были лишь дополнением, а вот основным действующим лицом выступал именно Фейт. Ему и отвечать за все, в случае провала. «Мне сопроводить вас до алтаря?» – поинтересовался лодочник. «Все верно, но учтите, это будет за отдельную плату», – не успел бедолага договорить, как ему в лицо уткнулся ствол огромного репульсатора. «Ну, за счет заведения, так за счет заведения, я спорить не буду». «Вот и славно», — Фейт спрятал оружие обратно под плащ. «Рад, что мы друг друга понимаем. А теперь идем. Не люблю долго стоять на одном месте». Группа двинулась в сторону столба с огромными рогами. Только сейчас Мии заметила, что здесь не кричали чайки, да и вообще птиц не было видно. Лишь редкая растительность говорила о том, что остров все еще живой. «Брон!» — позвал Фейт, когда группа подошла к вытянутой расщелине в скале. «Открывай сундук!» Старик поставил сундук на землю, а затем вытащил оттуда кривой кинжал. «Боже, Фейт!» Мий тут же напряглась. «Что ты хочешь сделать?» «Да не суетись!» Метаморф разложил перед Броном небольшое одеяло с пентаграммой. «Все хорошо будет. Мне это не нравится. А мне плевать, что тебе нравится. Садись, Брон!» Фейт указал на одеяло. Старик повиновался и сел в позу лотоса в центре пентаграммы, аккуратно положив кинжал перед собой. «Больно не будет. По крайней мере, я на это очень рассчитываю». Фейт неоднократно жертвовал своими подчиненными ради очень сомнительных мероприятий. Старика определенно надо было спасать. «Если с Броном что-то случится, то я...» — выпалил Мей. «Что ты?» — метаморф нахально посмотрел на малютку. «Ударишь меня, убьешь, или что? Помни, вся ваша шайка большелобых принадлежит господину Сааджу. Сейчас ты не в самом выгодном положении». «Не в самом выгодном, говоришь? Хорошо. Если Брон умрет, то ты будешь разбираться с Демидовым в одиночку», — прорычала Протарианка и, вытащив разряженный пистолет из кобуры, приставила к своему виску. «Вау-вау, тише, дамочка!» Фейт поднял руки. «Давай-ка ты не будешь устраивать сцен, зачем тебе это? Брон – замечательный ученый, а ты хочешь пустить его в расход? Я не позволю так обращаться со своими коллегами. Это вам нужна смерть Демидова, а не мне. Какой еще расход? О, чем ты?» Метаморф с непониманием посмотрел на малютку. «Ритуальный кинжал, ритуальное одеяло. Думаешь, я совсем идиотка? Фейт, я же вижу, что ты хочешь принести Брона в жертву местному божеству. К тому же, из нас из всех, самый мощный энергетический слепок именно у Брона. Думаешь, я не знаю, идиотка?» Обреченно выдохнул Фейт, а затем на дикой скорости прыгнул к Мей и, выбив пистолет из рук, прижал Протарианку к себе. «Мне нужна всего одна капля крови. Одна. Еще хоть раз ты вякнешь что-то против, и я реально рассмотрю твою идею по поводу самостоятельной охоты на Демидова. Я убью себя. Наложу руки. Как же?» Скрутив тоненькие ручки Мей, Фейт подвел ее к пистолету. «Думаешь, я не знаю, что он разряжен? Ты не берешь с собой заряженное оружие, потому что не собираешься стрелять. Ты боишься навредить живым организмам, поэтому не рассматриваешь даже саму концепцию вооружения, но носишь пустой пистолет из-за регламентов и техники безопасности. Ты же у нас такая прилежная, аж смотреть противно. Откуда знаешь? Я всегда внимательно изучаю личные дела всех, с кем вынужден выйти на задание. А ты наслушалась сплетен, что я, якобы, отправляю своих на убой и теперь смеешь делать выводы.